Даже охранник у ворот был тот же самый, с квадратной челюстью и поступью шерифа. Он пропустил их, ни о чем не спрашивая, но по брошенному на ее взгляду Морин поняла, что отношение к ней не изменилось. Все то же самое, только они уже не те. Мажордом Грейси Мэншн раскрыл перед ними двери и сообщил, что у мэра сейчас неформальное совещание с двумя представителями его партии. В конце коридора Джордан и Морин свернули налево и прошли в помещение, где за компьютером сидел Рубен Доусон в компании какого-то сотрудника. Секретарь мэра по обыкновению принял их вежливо и бесстрастно. Джордан сказал себе, что этому человеку даже в 100-градусную жару не нужен кондиционер, поскольку он сам себе кондиционер. «Рубен, нам надо войти в интернет». Он не стал объяснять, зачем, и выразительно посмотрел на второго человека в комнате, который сидел к ним спиной перед жидкокристаллическим экраном Макинтоша. Рубен понял, но выражение его лица не изменилось. «Мартин, ты не мог бы выйти ненадолго?» «Конечно, мистер Доусон». Как грузный Мартин поднимался и выходил, Джордан подошел к факсу и, прикрывая других свои манипуляции, отправил копию чека, найденного у лорда, на номер Буррони. Затем он вернулся к Доусону, все еще сидевшему за компьютером. — Рубен, ты не знаешь, в городе Трой есть местные газеты? — Не знаю, но это можно быстро установить. Рубен запустил эксплорер и спустя минуту откинулся на спинку кресла, указав на экран. — Вот, пожалуйста, Трой Рекорд. — Будь добр. Позвони туда и спроси, есть ли у них электронный архив. Если есть, думаю, они дадут нам пароль, если запрос придет из офиса мэра. Скажи очень срочно. Рубен встал и направился к телефону. Он взял трубку, но перед тем, как набирать номер, заметил. — Только учтите, если вам необходимо сохранить ваш интерес в тайне, нет хуже способа, чем обращаться в редакцию газеты. Джордан был вынужден признать, что Кристофер недаром выбрал себе такого помощника. — Ничего, ничего. Теперь это уж не важно. Не так важно. Рубен Доусон набрал номер и соединился с главным редактором газеты. Пока он разговаривал, Морин села за компьютер и вошла на сайт Трой Рекорд. Джордан встал у нее за спиной, положив руки на спинку кресла. Рубен попрощался со своим собеседником и повесил трубку. Архив частично компьютеризирован. В нем содержатся материалы с 12 последних лет. Пароль — Коннор Слейв. Джордан почувствовал, как напряглась Морин, но та не сказала ни слова по поводу такого совпадения. — Да. Судьба и впрямь жестока, поскольку даже в мелочах любит посыпать раны солью. Морин открыла на сайте иконку «Архив» и ввела пароль. Под логотипом газеты появился поисковый помощник. «Случилось это 14 сентября 93-го», — подал сзади голос Джордан. «Так что, думаю, нам надо смотреть номер от 15-го». Морин указала дату, и на экране появился запрашиваемый номер Трой Рекорд. В тишине, нагнетаемой их нетерпением, компьютер без привычного шороха страниц начал листать газету. На экране появлялись давнишние слова, уже написанные и сказанные много раз. Их вполне можно переписать и пересказать, лишь изменив имена и место действия, ведь жизнь людей в сущности монотонная и повторяющаяся штука. И только зло безгранично в своей фантазии. Они нашли сообщение в рубрике «Городская хроника». Статья, подписанная именем Рори Карденанс, безусловно, царила на полосе. «Доллары и мелюзга. Ограбление в духе Чарли Брауна».